Глава 60. Суд. Свидание. Даже самая хитроумная, самая изощренная система не спасает от оплошности. Берлинский народный трибунал, тот народный трибунал, который не имел ничего общего с народом и не допускал присутствия народа даже в качестве безмолвного зрителя, ибо в большинстве случаев заседания его происходили в тайне, Берлинский трибунал мог служить образцом такой хитроумной, изощренной системы. Обвиняемый был фактически осужден еще до того, как переступил порог зала заседаний. И трудно было ожидать, чтобы он в этом зале пережил хоть минуту радости. В то утро на повестке стояло одно мелкое дело. Дело по обвинению Отто и Анны Квангель в государственной измене. Помещение для публики было на 3/4 пусто. В зале виднелось несколько нацистов в форме, несколько адвокатов, по непонятным причинам заинтересовавшихся этим процессом. Большинство же составляли студенты-юристы, желавшие узнать, как правосудие отправляет на тот свет людей, все преступление которых заключалось в одном. Они любили свою родину больше, чем судьи, выносившие им приговор. Вся эта публика получила билеты исключительно по знакомству. Но совершенно непонятно, откуда добыл себе билет невысокий старик с белой бородкой клинышком и умными морщинками вокруг глаз. Откуда добыл билет советник Фрум? Так или иначе, он незаметно пристроился среди остальной публики, несколько поодаль от других. Он сидел, опустив голову, и часто протирал стекла очков в золотой оправе. Без 5:10 полицейский вел в зал суда Отто Квангеля. Ему вернули одежду, в которой он был в момент ареста. На нем был опрятный, но заплатанный рабочий костюм, и темно-синие заплаты заметно выделялись на выленившем фоне. Взгляд его, не утративший остроты, равнодушно скользнул от незанятых еще мест за судейским барьером к публике. Просветлел на миг при виде советника Фрома, и Отто Квангель сел на скамью подсудимых. Без 10:15 другим полицейским была введена в зал обвиняемая Анна Квангель. И вот тут-то была допущена оплошность. Едва Анна Квангель увидела мужа, как она, не задумываясь, не обращая внимания на публику, пошла к нему и села с ним рядом. Отто Квангель прикрыл рот рукой и шепнул: «Погоди, не говори пока». Но потому, как просияли его глаза, она поняла, что он счастлив их свиданием. Само собой разумеется, что никогда и никаким уставом этого высокого учреждения не было предусмотрено, чтобы двое обвиняемых, которые долгие месяцы тщательно изолировали друг от друга, за четверть часа до суда оказались рядом и могли без помехи беседовать между собой. Но потому ли, что оба полицейских впервые исполняли такие обязанности и не успели затвердить правила, потому ли, что они не придавали большого значения этому процессу, или же потому, что очень уж ничтожной показалась им эта простая, убого одетая пожилая чета, так или иначе, они не стали возражать против выбранного фрау Анной места и на ближайшие четверть часа забыли и думать о подсудимых. Они затеяли между собой разговор на животрепещущие служебные темы. В прибавке за ночные часы отказано, а налоги на жалованье непомерные. И среди зрителей ни один, за исключением советников Рома, не заметил допущенной ошибки. Все сидели рассеянные, вялые. Никто и ухом не повел по поводу оплошности, совершенной в ущерб Третьему рейху и к выгоде двух государственных преступников. Какое впечатление мог произвести здесь процесс, в котором было всего двое обвиняемых, и то из рабочей среды. Здесь привыкли к крупным инсценировкам с 30-40 обвиняемыми, которые обычно даже в глаза друг друга не видели. И только по ходу процесса, к изумлению своему, узнавали, что состоят в одном заговоре, а в результате получали соответствующую кару. Так случилось, что Квангель, внимательно оглядевшись по сторонам, мог шепнуть: «Вот радость-то! Как тебе, Анна? Теперь хорошо, Отто. Долго нас не оставят вместе. Спасибо хоть за эти минутки. Ты ведь понимаешь, что нас ждет?» «Да, Отто», — чуть слышно ответила она. «Смертный приговор обоим неминуемо. Но никаких «но», Анна. Я знаю, ты пыталась взять всю вину на себя. Женщину не осудят так строго, а тогда и ты останешься жив. Не надо, ты не умеешь лгать, только зря затянешь дело. Давай говорить правду, тогда все скоро кончится. Но оставь свои «но», Анна, подумай хорошенько, не надо лжи, лучше чистая правда. Но перестань, Анна. Отто, я хочу спасти тебя, хочу знать, что ты жив. Перестань, Анна, не мучай меня, Отто. Ты хочешь, чтобы мы говорили разное, ссорились им на потеху? Нет, одну правду, Анна. Она боролась с собой, потом уступила, как уступала ему всегда. «Хорошо, Отто, я согласна. Спасибо, Анна, спасибо тебе большое». Они замолчали, оба смотрели в землю, оба стыдились показать свои чувства. За ними слышался голос полицейского. «Вот я и грю лейтенанту, так и так, лейтенант, грю я. Никакого вы, грю, права не имеете, лейтенант». Отто Квангель собрался с духом. «Так надо. Хуже будет, если Анна узнает по ходу дела. Она обязательно узнает по ходу дела. Страшно подумать, что тогда будет. «Анна», — прошептал он, — «хватит у тебя силы и мужества». «Да, Отто», — шепнула она в ответ, — «теперь, когда я с тобой, на все хватит. А что, еще что-нибудь тяжелое?» «Да, очень тяжелое, Анна». «Что такое, Отто? Скажи скорее, Отто. Раз тебе страшно сказать, мне тоже страшно, Отто». «Анна, ты больше ничего не слыхала о Гертруде?» «О какой Гертруде?» «Да, Трудель». «А Трудель? А что с ней, Трудель? Я ничего о ней не знаю с тех пор, как нас перевели в следственную тюрьму. Я очень по ней скучала. Она была такая ласковая, простила мне, что я выдала ее». «Да ты вовсе не выдала ее. Сначала я тоже так думал, а потом все понял. И она поняла. Этот зверь Лауп совсем меня запутал на первых допросах. Я сама не знала, что говорю, но она все поняла и простила мне. Слава Богу! Соберись силами, Анна. Трудель умерла». «Ох!» — простонала Анна и схватилась рукой за грудь. «Ох!» А он, желая покончить разом со всем, торопливо добавил: «И муж ее умер». На это долго не было ответа. Анна сидела, склонив голову на руки. Но Отто чувствовал, что она не плачет, что она словно оглушена страшной вестью. И он невольно повторил слова, которые указал ему добрый пастор Лоренс, передавая ту же весть. Смерти они обрели покой, они от многого избавлены. «Да», — наконец отозвалась Анна, «да». Она все время боялась за своего Карли, когда ничего о нем не знала, а теперь она обрела покой. Она долго молчала, и Квангель не трогал ее, хотя по движению в зале видел, что скоро войдет суд. «Их обоих казнили?» — тихо спросила Анна. «Нет», — ответил Квангель, — «он умер от того, что ему при аресте проломили голову». «А Трудель? Она сама лишила себя жизни», — торопился рассказать Квангель. Прыгнула с пятого этажа. Пастор Лоренс говорил, она умерла сразу и совсем не страдала. «Это случилось ночью, когда кричала вся тюрьма», — догадалась Анна Квангель. «Теперь я понимаю. Ох, какой это был ужас, Отто!» И она закрыла лицо руками. «Да, это был ужас», — повторил Квангель. «Даже у нас было страшно». Немного погодя, она подняла голову и посмотрела прямо в глаза мужу. Губы ее еще дрожали, но она сказала твердо: «Так лучше. Какой был бы ужас, если бы они сидели здесь, рядом с нами. Теперь они обрели покой». И совсем тихо добавила: «И мы могли бы сделать то же, Отто». Он посмотрел ей прямо в глаза. И она увидела в суровых, зорких глазах мужа такой огонек, какого не видела никогда. Насмешливый огонек, как будто все это только забава. И ее слова, и то, что предстоит им сейчас, и неизбежный конец. Как будто все это не стоит принимать всерьез. Затем он медленно покачал головой. «Нет, Анна, мы этого не сделаем. Мы не улизнем потихоньку, как уличенные преступники. Мы не избавим их от приговора. Нам это не подходит. И совсем другим тоном». «Да и поздно уж, ведь тебя заковывают». «Заковывают», — ответила она. «Только когда мы подошли сюда, к двери, полицейский снял с меня наручники». «Вот видишь», — заметил он, — «все равно ничего бы не вышло». Он скрыл от нее, что его, после того, как увезли из следственной тюрьмы, заковали в ручные кандалы с цепью и в ножные кандалы с железным бруском. С него, как и с Анны, полицейский снял это украшение только на пороге зала суда. Вдруг бы государство лишилось приготовленной на убой жертвы. «Так и быть», — покорилась она. «Но как ты думаешь, Отто, нас ведь казнят вместе?» «Не знаю», — уклончиво ответил он. «Врать ей он не хотел, а знал, что каждому придется умирать в одиночку. Но казнить нас будут в одно время. Наверное, Анна, конечно, даже в одно». Но сам он не был в этом уверен. «Пока что не думай об этом», — поспешил он добавить. «Думай об одном. Нам сейчас нужно много сил. Если мы признаем свою вину, все кончится очень быстро. Если мы не будем врать и увиливать, нам, может быть, уже через полчаса вынесут приговор». «Хорошо, так мы и будем себя вести. Только вот что, Отто, если дело пойдет так скоро, нас скоро разлучат, и, может быть, мы больше не увидимся». «Непременно увидимся. Мне так сказали. Нам позволят проститься. Помни это, Анна». «Тогда все хорошо, Отто. Мне будет чему радоваться каждый день. Вот и теперь мы сидим рядом». Они посидели рядом еще с минуту, а затем промах был обнаружен, и их рассадили. Им приходилось поворачивать голову, чтобы видеть друг друга. По счастью, оплошность заметил защитник фрау Квангель, добродушный, озабоченный седой человек, который был назначен защитником от суда, потому что Квангель остался при своем. Он не желал тратить деньги на такое бесполезное дело, как их защита. Так как оплошность заметил защитник, все обошлось тихо. Обоим полицейским тоже не было расчета поднимать шум. И председатель народного трибунала Фейзлер так и не узнал, какая тут допущена непростительная оплошность. Иначе суд затянулся бы еще дольше.